Амперфект. Один из паблишинки студия Амперфект представляют. Лео Сухов. Мир логосов. Города в Поднебесье. Глава первая, в которой рассказывается о том, как глупо я жил, как глупо умер и как глупо получилось потом. Хотя я надеялся, что все глупости моей жизни уже закончились. Помню, когда я был маленьким, то считал, что живу нормально, как и все остальные дети. Я потом еще долгие годы пытался снова поймать ощущение нормальности жизни. Это ведь просто внутреннее ощущение. Но оно помогает смириться с тем, что все идет через одно место. Честное слово, вот когда ты об этом не знаешь, то и не переживаешь из-за странных ситуаций, еще более странных происшествий и всего такого прочего. В первый раз с тем, что я какой-то не такой, как все, и не со знаком плюс, а со знаком минус, я столкнулся в первом классе школы. Когда 5 раз подряд опоздал, потому что застревал в лифте. В школу тогда в первом классе меня водила бабушка. И она всегда отправляла меня в кабинет одного, не считала нужным общаться с моей учительницей. Я как сейчас помню момент, как вхожу в пятницу, опоздав на первый урок. А наша Анна Валентиновна, на всю жизнь запомнил ее имя, отчество, смотрит на меня эдак насмешливо и говорит: «Что, Малышев, опять застрял в лифте?» И весь класс хохочет, а кто поглупее и пальцем на тебя показывает. А ведь ты в самом деле застрял. В 5-й раз. В одном и том же стареньком лифте. «А что же ты, Малышев, по лестнице не ходишь?» Ну, маленький я еще был, чтобы объяснять, что по лестнице бабушка не может. Даже с 3-го этажа ей тяжело спуститься. «Садись, фантазер!» «Фантазер» — проклятое прозвище, намертво закрепившееся за мной с тех самых пор. Кто-то скажет: «Хорошее прозвище, красивое». Но вы просто не знаете, как его произносили те, кто меня тогда знал. Ведь одно и то же слово в русском языке можно произнести совершенно по-разному. Важны и интонация, и выражение лица, и мимика, и тон голоса. Все важно. А ведь случались в моей жизни глупости и раньше. Еще в саду, я помню, были у нас старые качели на 4 детишек. И всем на них качаться запрещали, но не всегда воспитатели могли уследить. 3 года на них все качались, стоило только отвернуться. А я не качался, не хотел злить воспитателей. И стоило мне в первый раз на них залезть, как они обрушились вместе с 4 детьми. Все расплакались, хотя отделались лишь ссадинами и ушибами, а я сижу и молчу. Оказалось, трещина в правой руке. Правда, это выяснилось уже потом. А остаток дня меня просили не выдумывать и вести себя нормально. Я ходил и терпел. Скандала не случилось, потому что это был последний день в том садике. Моя семья как раз переехала в другой район. В новом садике нам поставили новые шкафчики, и только мой постоянно ломался. Мои любимые игрушки постоянно пропадали и терялись. Мои любимые вещи рвались. А если в моей жизни что-то случалось, то обязательно так, что нарочно не придумаешь. Это было с детства, если верить рассказам папы и мамы. С детства. Что я невезучий, я понял еще в 1-м классе. И вот это знание мне точно не было нужно. Я вылетел из школы в 9-м классе, потому что меня подставили одноклассники. Они-то просто хотели свалить вину за свое хулиганство. Но в итоге дело дошло до отчисления и детской комнаты милиции. Нет, потом все раскрылось, и меня оправдали. Но все равно отчислили, чисто на всякий случай. Я был тем неудачником, кому не досталось места в ПТУ поблизости от дома. Пришлось мотаться на другой конец города. Но даже в ПТУ я не задержался надолго. Вылетел с треском, хотя дураком не был, отнюдь. Я ждал армии, но меня не взяли. Я влюблялся в девушку только для того, чтобы прийти на первое свидание, попасть в глупейшую ситуацию и больше никогда с ней не разговаривать. Я устраивался на работу лишь для того, чтобы с треском вылететь или прийти к закрытым дверям фирмы банкрота. Я привык и научился жить с этим к своим огромным 20 годам. Я даже работал уже почти год на складе грузчиком. И я умер самым глупейшим образом. Нелепейшим образом. Я даже не знаю до сих пор, что было в этом проклятом ящике. Какой-то механизм, который зачем-то запустился, хотя и не должен был, разворотил ящик, хотя вроде бы не мог, и загнал мне совершенно тупую трубку в бедренную артерию. Трубку! В бедренную артерию! И ведь даже больно не было. Наступил болевой шок. «Да ладно», — сказал я, оседая на пол и пытаясь остановить хлещущую кровь. «Ах да, я еще подергался, когда в этом агрегате замкнуло электронику и меня приложило током. А когда я пришел в себя, спасать меня было уже поздно». Прибежавший на шум охранник склада вызвал скорую, но я ее так и не дождался, отрубился. Из-под потолка я смотрел, как бригада реаниматоров пытается вернуть мое тело к жизни. И ждал. Когда же, наконец, откроется туннель, про который все рассказывают? А потом меня в него засосет, и я снова встречусь с умершей бабушкой и погибшими в отпуске родителями. Когда я умирал там, на складе, мне было очень жалко так никчемно окончившейся жизни. А еще я самого себя очень жалел. Ведь только жизнь начала налаживаться. А когда уже висел под потолком, хотелось засмеяться. Хорошист, спортивный парень, устроился грузчиком работать. Это налаживается, да? Как я еще рассудок-то сохранил со всеми этими странностями? Не старайтесь, ребята. Вы сами можете пострадать, возясь со мной. Попытался докричаться я до реаниматоров. Понятное дело, они меня не услышали. А я стал размышлять над вопросом, что же там, впереди? Больше не было жалко тела, что валялось на медицинском столе. Не было жалко неудавшейся жизни, и вовсе не было страшно. Просто очень любопытно. Вдруг я почувствовал, как меня куда-то тянет, и радостно позволил потоку меня подхватить. Не хватало еще посмертия провести призраком, как в старом фильме про доброе привидение. Я радовался классическому темному туннелю и свету в конце. Вот ровно до того, как то ли увидел, то ли услышал сообщение. «Системная ошибка. Маршрут переноса изменен. Обратитесь за разъяснением к хранителю миров. Внимание! Маршрут переноса изменен. Конечная точка неизвестна. Вы перенаправлены. Критическая ошибка». «Стой, стой! Куда твать?» Беззвучно заорал я, когда меня затянуло в сторону из столь желанного коридора. Куда-то туда, где света в конце явно не просматривалось. «Верни меня на мой путь!» «Это твой путь. С возвращением!» Я снова ощутил свое тело и очень твердую землю под собой, на которой разлегся носом вниз. А потом рядом вспыхнули яркие неоновые огни и принялись неистово мерцать. «Нет, верните меня!» — жалобно попросил я, поднимаясь на ноги. И ведь даже сраное посмертие не задалось, Фант. Что с тобой не так? Да, с годами я принял свое прозвище. Фантазер, Фант. Оно заменило мне имя. Я и сам стал себя так называть. Почему-то это помогало мне заикариться в реальности. Вместо классики с апостолами и богом я попал в РПГ? Ну, наверное, в РПГ. Потому что в реальной жизни на периферии зрения не болтается какой-то шарик, на самом донышке заполненный чем-то золотистым. А еще логи не выскакивают, и новорожденных никто не приветствует сообщением: «Добро пожаловать на Терру, землю счастья и радости. Здесь каждый обретет то, что хотел обрести, но не мог. К сожалению, в данный момент все смотрители заняты и не могут начислить вам жизненной силы, но на первое время вам должно хватить 300 единиц. Постарайтесь не тратить их понапрасну и не рисковать собственной жизнью, ведь возрождение в круге обойдется вам в 100 единиц. И не забудьте взять комплект одежды для новичка на складе. Запрос на связь поставлен в очередь под номером 1 квинтиллион 43 квадриллиона 435 триллионов 342 миллиарда 956 миллионов 452 тысячи. «И даже РПГ мне досталось сломанное», — возмутился я, прочитав сообщение. «Квадриллион сообщений? Серьезно, да?» Я осмотрелся и понял, что стою на вершине лысого каменного холма посреди руин какого-то древнего строения. Вокруг холма, куда ни кинь взгляд, простирается лес. Густой, темный и наверняка непролазный. И я, конечно же, голый, а склада поблизости не наблюдается. Кто еще мог попасть в такую историю, кроме Фанта? Да никто не мог. Итак, я живой, голый, посреди леса, в сломанной РПГ, наблюдаю за закатом огромного багрового светила, а надо мною сразу три луны видны. Кто-то скажет, что хреново быть мной. А я скажу, что это еще были хорошие новости, и они закончились. И вот теперь я жду плохих новостей. Если бы рядом оказался кто-нибудь азартный, я бы сейчас выиграл спор. Вообще мне по жизни только в спорах на свое невезение и везет. Рык какого-то зверя в лесу спугнул сотни птиц, заставив их подняться над деревьями. Вот это и были они. Плохие новости. Я стоял, ежась, смотрел на лес, пытаясь придумать, что мне теперь делать. Мне уже хотелось есть, пить, а впереди была ночь. И еще неизвестно, сколько здесь продлится ночь. А еще я был уверен, что если бы все после смерти попадали в РПГ, то у всех были бы классические характеристики, классические навыки и строгая система, которая за всем следит. Но в моей РПГ все будет совсем не так. Здесь вообще ни хрена не будет. И пока так оно и есть. У меня есть лишь какой-то полупрозрачный шарик, в котором на самом дне что-то болтается. Подозреваю, что это энергия жизни, но нигде не подписано. Просто умру еще три раза, и теперь уже нормально. Ведь должно мне не повезти. И наверняка не повезет, точно говорю. Надеюсь, смерть будет быстрой. Я заплакал, когда хищная тварь добралась до моей правой ноги. Не то чтобы мне не было левую жалко, но когда подъедали ее, я просто еще мог терпеть боль. Сыграл свой болевой шок и привычка стойко переносить неприятности. А вот потом, когда я лишался правой ноги, стало по-настоящему неприятно и страшно. Вы, конечно, можете сколько угодно рассказывать о моем будущем возрождении, однако я оставлю себе законное право сомневаться в подобном исходе, даже с учетом того, что один раз уже умер и снова возродился. Шевелиться я уже особо не мог. Любое движение причиняло израненному телу почти невыносимые страдания. Правый бок и живот были располосованы до такой степени, что можно было видеть собственные внутренние органы. Руки, в попытке прикрыть горло. Зачем? Ну зачем? Почти оторвались, как у сломанной куклы, попавшей в пасть игривого щенка. В результате вот уже минут 20, как я валялся на земле и стонал, когда тварь пыталась оторвать от моей ноги очередной кусок и мотала, как акула, головой. Я боролся с накатывающим безумием, страдал и думал, что умереть от когтей твари изначально было плохой идеей. Первого нападения пришлось ждать очень долго. Солнце здесь закатывалось за горизонт. Медленно-медленно. Совсем не так, как в средней полосе России, и уж тем более на юге. Наверное, будь я художником, успел бы не спеша закат с натуры нарисовать, не говоря уже об эскизах. А когда на землю опустилась тьма, из леса вышли они, странные и невероятные твари. А я все стоял и ждал, когда меня наконец убьют. И вот теперь самая сильная зверюга жрала меня тепленьким, а я все никак не помирал от боли и кровопотери. Хотя слабость накатила такая, что даже невыносимая боль отступала на второй план. А потом я, наконец, потерял сознание. Вы умерли. Функция отсрочки возрождения недоступна. Функция выбора точки возрождения недоступна. Приготовьтесь к возрождению. И вот я снова лежу в круге сверкающих камней, а неподалеку кто-то урчит. Я приподнял голову и с ужасом увидел самого себя. Свое тело, практически обглоданное, с вырванными внутренностями, с перекушенной шеей. и все тех же тварей, большая часть из которых, облизываясь, кружила рядом, а одна, самая крупная, с аппетитом лакомилась мной. Вот тогда я и понял, что заново умирать совсем не хочу. Я не был уверен, что и с одной-то смертью справлюсь, не повредившись в уме. И ведь по закону подлости, который в моем случае работает безотказно и без промаха, умирать опять придется долго. И я снова окажусь в круге, когда твари будут еще здесь. Пожалуй, это и была наиболее здравая моя идея с момента появления в игре. Или не игре, а в странном мире, да и неважно. Важно, что идея была здравая, и надо было сделать так, чтобы в третий раз меня никто не сожрал. Чтобы, когда я снова окажусь в круге, все твари находились подальше от него. А для этого надо было дать себе фору, и еще надо было увести тварей хотя бы ценой второй своей жизни. Ведь не просто так они напряглись, глядя на мерцающий круг из камней. Поди привыкли, что раз мерцает, значит, вкусный ужин подан. Вскочив на ноги, я бросился в ту сторону, где тварей было поменьше. Бежал я со всех ног, готовясь на ходу уворачиваться. И даже увернулся от самой прыткой зверюги, успевшей среагировать и броситься на перерез. В тот момент, когда тварь прыгнула на меня, я прокатился по земле, не обращая внимания на больно впивающиеся в голую спину и плечи камешки, и рванул дальше в сторону леса, в надежде выиграть время между деревьями. И вот это была глупая идея. Потому что жуткие твари жили в лесу, и он был их родной стихией. Если на ровной местности я еще удерживал отрыв от ближайшего преследователя, то в лесу сразу начал спотыкаться, натыкаться на ветки, стволы, и был пойман в считанные секунды. Спина вспыхнула болью, когда когтистая лапа оставила на ней свой кровавый след. Я кубарем покатился вперед, больно ударяясь обо все, что попадалось на пути. Вскочив, я попытался спастись на дереве, подпрыгнул и ухватился за ветку, подтягиваясь повыше, ухватился за следующую, снова подтянулся. Я приготовился лезть дальше, но вдруг понял, что меня больше не преследуют. Твари кружили внизу, рычали, шипели, брызгали слюной, но не лезли за мной. Видимо, просто не умели. Некоторые из них даже пытались подпрыгивать, чтобы дотянуться до столь желанного куска аппетитного мяса, но никак не могли достать. Сердце колотилось в груди так, что казалось, сейчас выскочит, сломав ребра. Спина болела, воздуха все еще не хватало, и грудь ходила ходуном. Но главное, я спасся. Я залез чуть повыше и сел, разглядывая своих преследователей, бесновавшихся внизу. Кого там только не было. Более фантасмагорических созданий и вообразить было бы сложно. Когда я дожидался вечера, то видел нескольких животных, выходивших из леса. Каких-то травоядных, и вот они как раз выглядели вполне нормально. А эти? От одного вида некоторых из них тошнить начинало. И это с учетом того, что в темноте никак все подробности не разглядишь. Дерево покачнулось, и я еще внимательнее вгляделся в то, что происходило внизу. Раздвинув листья, я с ужасом смотрел, как две твари принялись драть ствол когтями, разбрасывая в стороны щепки и куски коры. «Да что же вы умные-то такие!» — возмутился я, лихорадочно обдумывая дальнейший план действий. По всему выходило, что дерево вскоре придется менять. Вот только как? Я ведь не обезьяна, чтобы прыгать с ветки на ветку. И даже если перепрыгну и уцеплюсь, еще надо будет добраться до удобного места, где я смогу подтянуться и залезть. И вот как можно быть уверенным в том, что на все это мне силенок хватит? Я же не гимнаст из цирка. И не спецназовец какой-то. Уберегли высшие силы спецназ от моего везения. Пусть даже и неплохо физически развит. Пока я размышлял о своей горькой судьбе, к своим товаркам присоединилась та крупная тварь, которая съела мое предыдущее тело. Видимо, за добавкой пришла. Пришлось срочно лезть еще выше. Почти до того места, где ветки и ствол становились слишком тонкими, чтобы нормально выдержать мой вес. С интересом посмотрев на меня, самая крупная тварь поднялась на задние лапы и начала скрести по стволу передними, в легкую срывая нижние ряды веток. Ствол закачался еще сильнее, и мне стало понятно, что пора решаться хоть на что-нибудь. В этот самый момент ствол, наконец, не выдержал и стал с треском заваливаться в сторону. то ли мое обычное невезение взяло сегодня выходной, решив, что на эти сутки с меня достаточно, то ли оно, невезение, в том и заключалось, но дерево, на котором я сидел, плавно и почти без толчков, легло стволом на крону соседнего исполина. И вот у него ствол в основании был таким широким, что и три человека не обхватили бы, а высота вообще достигала, наверное, 30 метров. Не веря своему счастью, я перескочил на широкую ветвь и, вспоминая слова молитвы, почти пробежал до ствола, после чего вцепился в него и полез еще выше. Я решил, что если мне и суждено умереть, когда свалят это дерево, то умру я от падения с высоты, а не медленно пожираемый хищными тварями. Дальше, почти у самой вершины, ствол разделялся на 3 части, образовывая небольшую площадку, на которой я и устроился в ожидании скорой смерти, свернувшись калачиком. Дерево сотрясалось от ударов еще 3 часа. Точнее, сложно было определить без часов, когда свои биологические не особо работают. Если честно, я устал от ожидания и еще больше устал от страха. И начал подумывать, а не бросится ли самому вниз? И в этот самый момент сверху в глаза ударил яркий свет, а с темных небес спустилась веревка, болтаясь прямо перед моим лицом. Я так опешил, что даже не сразу шевелиться начал. «Наэ! Аункатта! Наэ!» — раздался сверху голос. И удивительно, но я понял, что мне говорят. Прямо у меня в голове неизвестные слова самопроизвольно сложились во фразу «Хватайся! Чего уставился? Хватайся!» Как будто в моем сознании был встроенный переводчик. Я не смело поднял взгляд, но яркий источник света не позволял рассмотреть, откуда именно мне кричат. «Парень, у меня нет времени всю ночь здесь торчать! Хватайся и лезь, если хочешь жить!» Требовательно проорали сверху. «Сейчас, сейчас!» — завопил я в ответ на родном русском языке, не сразу сообразив, что меня здесь могут не понять. Но другого-то я не знал. А затем решительно поднялся, схватился за канат и полез вверх, решив, что еще успею умереть. Возможно, чуть менее отвратительным способом. Ну вот сразу бы так. Сверху явно одобрили мои действия. Канат начали вытягивать вместе со мной, хотя я и сам поднимался достаточно быстро. А еще мы начали медленно сдвигаться. Я, канат и еще что-то, куда я по нему забирался и что пока не мог рассмотреть. Земля медленно удалялась, а вместе с ней и опасные ночные твари, так жаждавшие откусить от меня лакомый кусочек. Меньше чем через минуту я уцепился руками за край какого-то люка, через который был пропущен канат. 2 крепкие руки помогли мне залезть и накинули на плечи колючее одеяло. «Добро пожаловать на борт Папти», — произнес по-русски чей-то голос. «Меня зовут Лара. А ты откуда? Как тебя зовут?» «Меня?» Я задумался на секунду, а потом решительно ответил. «Называйте меня Фант». «Говоришь по-русски, а имя странное», — заметила Лара, щелкая рычажком на прожекторе и выключая свет. После чего девушка слегка отстранила меня от люка и принялась закрывать крышку. «Это прозвище», — пояснил я. «Толку-то здесь от моего имени, да?» «Верно», — кивнул здоровый мужик, появляясь в поле моего зрения. Этот явно говорил на другом языке, но мне все было понятно. «Фант, так Фант». «Получается, ты из 23-х яслей, как Лара?» «Наверно, не знаю». «Это нормально», — кивнула девушка. «Разберешься, не переживай. И вообще чудо, что Кэп увидел огни Круга Возрождения, и мы успели. Тебе здорово повезло». «Не уверен», — пробормотал я, вызвав улыбки у здоровяка и Лары.